Он глядел сурово, поджав губы под седоватыми усами. Шрам на щеке стал особенно заметен, а глаза заискрились вызовом. «Ты ведь не хотел разгуливать по ней туристам?» — сухо добавил он. Эти слова будто ударили Мартина, он даже испугался и растерялся, накатило какое-то подобие легкого хмеля, при том, что он не пил ни капли. Еще он почувствовал во рту кисловатую слюну, поднявшуюся откуда-то из желудка. Удивляясь своим ощущениям, сглотнул ее, потряс головой, глубоко вздохнул и огляделся по сторонам. Дом, скотина в загоне, скудный пейзаж. Два очень черных ворона кружили в небе, дожидаясь своего часа. «Что я делаю здесь?» — подумал он и выговорил, наконец. «Нет, я не турист». Гарса кивнул одобрительно. «А раз так, придержи ему другую ногу». Надвинув шляпу на глаза, положив карабин поперек коленей, привалясь спиной к стене дома, он по-прежнему сидел на земле. Хинавево Гарса ускакал, предварительно закрепив на луке седла лассо, другой конец которого стягивал руки пленника. «Индийские сандали», — горько подумал Мартин. Теперь он знал, что это такое. Он видел, как удаляется всадник, рывками таща за собой пленного. Тому приходится бежать следом, а камни и колючие шипы, по которым он ступал, впивались в живое мясо. Вот оба исчезли в чапорале, а Мартин все так же сидел неподвижно и даже не в силах был отмахиваться от оводов и слепней, жужжавших вокруг, садившихся на руки и лицо. Во рту еще чувствовался кисловатый привкус недавней рвоты. Дверь открылась, и на пороге появилась Макловия, по-прежнему с кобурой на боку и с карабином в руках. В доме слышался плач ребенка. Макловия так и стояла на пороге, недоверчиво озирая окрестные холмы, а на Мартина внимания не обращала. Но вот, наконец, взглянула на него. «Индийские сандалии», — отвечая на незаданный вопрос, — сказал инженер. Сальдадера задержала на нем взгляд еще ненадолго. Мартин заметил бисеринки испарины у нее на лбу, под волосами и над верхней губой. Он с интересом рассматривал грубоватые черты ее лица, от которого веяло какой-то животной притягательностью, грудь, слегка бугрившуюся под влажной от пота блузой. «А чего же ты с ними не пошел?» Она впервые обратилась к нему на «ты». Со дня их знакомства она, если и говорила с ним изредка и скупо, то всегда на «вы», как полагается в Мексике. Мартин пожал плечами. «Не моя специальность». Женщина сощурилась. «Ах, ну да, ты же гачупин, а они ручки не марают». «Нет», — ответил он после недолгого размышления, — «я уж давно их выпачкал». Она слегка улыбнулась, насмешливо и чуть презрительно, потом оперлась о притолоку, машинально, сама того не замечая, поглаживая затвор карабина. «А теперь, когда ты с головой влез в наши дела, стал сам себе противен?» Мартин снова добросовестно подумал перед ответом. «Не уверен, что влез с головой», — наконец решил он. Макловия, словно пропустив его слова мимо ушей, всматривалась в холмы. «Это мой второй муж», — вдруг сказала она. Мартин удивился, а женщина вдруг задержала на нем взгляд, но лишь на мгновение. «Первого у меня убили. Я знаю». Она посмотрела на свой карабин, а потом прислонила его к притолоке, чтобы вытереть потные ладони о юбку. «Женщине нужен кто-нибудь», — пробормотала она. Мартин показал в ту сторону, где скрылись майор и его пленник. «Таких, как он, наперечет. Что будешь делать, если...» — и запнулся. Замолчать его заставил взгляд Макловии. Потом она вздохнула, будто в ответ на какие-то свои мысли, забрала карабин и вернулась в дом. Мартин все смотрел на воронов, круживших над равниной. Незадолго до полудня, когда солнце было почти в зените, а тени совсем съежились, он увидел, как из чапораля медленно выезжает Хинавево Гарса один. «Это тоже Мексика», — вздрогнув, — подумал Мартин. Майор остановил коня перед домом, но не спешился, а остался в седле, опершись обеими руками о луку. Вид у него был усталый, одна штанина была густо вымазана засохшей кровью, чужой, по всей видимости. Потом он снял сомбреро, вытер пот со лба. Не глядя на Мартина, сказал всего лишь: «Заброшенная штольня на американской территории на том берегу Браво за Сьерра-Дьябло». Скакали долго и без привалов. Поводья в руках, карабины в чехлах у седла. Целый день к месту назначения, полтора суток назад, в Эль-Пасо. Дремали в седлах под звездным небом, а днем то сжимались, то растягивались ложившиеся под копыты их коней тени. У Мартина, измученного тряской рысью, разбередивший давнюю рану, ничего не видевшего, кроме спины Гарсы и крупа его лошади, было время поразмышлять над тем, что раньше в разнобой вертелось у него в голове, а теперь вдруг стало связываться воедино, выстраиваться в некую систему. Мысли эти касались прошлого и настоящего, составлявшего суть человека, такого, каким он теперь считал себя. По некой причине, неясной для него самого, он в последнее время перестал взирать на окружающую действительность из глубины своего внутреннего мира, а превратился в свидетеля собственных деяний, стал созерцать ход событий с таким поразительно бесчувственным отчуждением, будто смотрел на него со стороны, причем очень далекой стороны, с новообретенным равнодушием, лишенным не только сильных, но и каких бы то ни было чувств. Поначалу, когда поступки и события снова завертелись в беспорядке, он и сам отказывался считать себя таким. Но сейчас по-настоящему заботило или даже огорчало то другое, странная холодность, новая манера смотреть на события, даже самые пугающие и кровавые, возникавшие перед его мысленным взором. Все более и более спокойное безразличие к тому, сколько всяческого ужаса, страданий и неопределенности порождало это такое естественное и чисто мексиканское сочетание жизни и смерти. И то, что прежде испугало бы его, ныне легко преодолевало барьер его ощущений и чувств, не дремлющих, не безразличных, а смирившихся перед их непреложностью, или, по крайней мере, овладевших навыком трезво их воспринимать. И сейчас Мартин Гарретт, неполных 27 лет, скачущий верхом от Сьерра-Диабло к берегу Браво, чувствовал себя как начинающий шахматист, который, оказавшись перед доской, где разворачивается беспощадная схватка, постепенно начинает понимать правила игры. «Но ты же в этом петришь, инженер», — сказал Панчо Вилья, озабоченно оглядывая штольню. «Тебе и карты в руки. Уверен, что получится?» «Более или менее». Голоса и шаги гулко отдавались в подземелье, и эхо, удаляясь, замирало вдали во тьме. Длинная свеча в руке майора озаряла узкий душный коридор. Вилья, Гарса и Мартин попали сюда через туннель, где на рельсах стояли ржавые вагонетки, а потом спустились на другой уровень по шатким ступеням древней лестницы. Макловия Анхелис осталась с лошадьми у входа в шахту, где вблизи и поодаль все было изрыто глубокими проломами, испещрено воздуховодами, терриконами и бурыми от ржавчины башнями. Вилья пребывал в беспокойстве. Он то и дело озирался по сторонам и поглядывал вверх, словно опасаясь, что его вот-вот придавят чем-нибудь. В колеблющемся свете видно было озабоченное лицо, опасливо бегающие глаза. «А скажи, друг, неужто ты по доброй воле работал в таких местах?» «Приходилось. Надеюсь, когда-нибудь опять этим займусь». «Ну и ну», — они говорили вполголоса и осторожно продвигались вперед, обходя ямы. Иногда потрескивающая свеча выхватывала из темноты брошенные запыленные инструменты и тачки среди камней, сорвавшихся сверху. Панчо Вилья от напряжения сделался говорлив. «Меня, как ты знаешь, напугать трудно, но все же одно дело помереть на воле от пули, как мужчине пристало, а другое — сгинуть в темноте заживо погребенным». «Не думаю, что это опасно», — успокоил его Мартин. «Кое-где фермы подгнили, но опалубка выдержит». «Какие еще фермы?» — Мартин показал на деревянные брусья, подпиравшие свод и стены штольни. «Вот это все. Крепления, которые не дают обрушиться». «А, дай-то бог». Хиновева молча шел перед ними со свечой в руке, внимательно глядя себе под ноги. «Уверен, что мы правильно идем?» — спросил его Вилья. «Совершенно уверен, сеньор генерал. Тот малый все мне выложил в обмен на жизнь своей бабы и мальца». «И ты выполнил обещанное? Как же иначе? Я дал слово, а у мужчины ничего нет дороже, разве что винтовка. Так что оставили мы их обоих на ранчо. Я даже сказал, где лежит тело на тот случай, если захотят схоронить, как положено». «Однако имен главарей и дружков своих он так и не назвал». «Не назвал, и верьте слову, генерал, допрашивал я его, что называется, с пристрастием. Но он как воды в рот набрал. Вон, инженер подтвердит». Вилья повернулся к Мартину, и тот отвел глаза, сказав лишь: «Индейские сандалии». Панчо Вилья одобрительно кивнул. «Это действенное средство». Гарса покрутил головой, не скрывая огорчения. «Оно, конечно, так. Дорогу к этой шахте он указал, а насчет остального молчал, гад такой, как рыба». «А указал-то верно. Мы поскакали назад, переправились через реку, ехали целый день и увидели то, что увидели, и что вы, генерал, скоро увидите. Стали бы мы беспокоить вас, если бы своими глазами не убедились, что он не соврал. Панчо Вилья рассмеялся сквозь зубы. «Ну тогда молодец!» И обернулся к Мартину. А тот отметил, что генерал все же не до конца поверил в свою удачу, свалившуюся на него так нежданно. Он помнил, как вытаращил глаза Панчо Вилья, когда они с Гарсой, усталые и запыленные после долгой скачки, прибыли в Эль-Пасо и, отведя его в сторону, рассказали, что ящики с золотом спрятаны в заброшенной штольне в Сьерра-Дьябло, сокровище банка Чиуауа. Но увидеть 6 максимилианов, найденных на ранчо, и картонный пакет с еще 20 золотыми из штольни, он от радости едва не пустился в пляс. «И там все!» — майор посветил на очередную яму, предупреждая об опасности. «Теперь уж не у кого узнать, генерал, но по всему суде золото там до чертовой матери, скоро сами увидите». «Как скоро?» «Да мы уже почти пришли». Вилья вдруг помрачнел и спросил с подозрением. «А его не успели за это время вывести?» «Никоим образом», — успокоил его Гарса. «Я оставил сторожить наверху свою Макловию. Вы же ее видели, когда мы приехали. Она сказала, что никого не было». «Да ничего она не сказала, посмотрела молча по своему обыкновению». «Это она так говорит, молча». «Ну, если так считать, то она трещит без умолку». Они добрались до груды досок, сваленных в ржавые железные вагонетки. «Хорошая у тебя баба, Хена», — сказал Вилья. «Это да, с бабой мне повезло». Он вкопал свечу в землю, Вилья с интересом переводил взгляд с майора на Мартина, кончиком языка обвел кромку усов. Глаза его горели нетерпеливым ожиданием. «Здесь?» «Здесь». «Не врешь?» Гарса переглянулся с Мартином, и вдвоем они начали снимать полусгнившие доски, закрывавшие вагонетки. «Внизу 9 ящиков, генерал. Разве их было не 10?» «Здесь мы обнаружили только 9». По лицу Панчо Вильи внезапно и стремительно скользнула тень недоверия. «Ты уверен?» Вместо ответа Гарса с непроницаемым лицом взглянул генералу прямо в глаза, и тот отвел свои, пожалев, что задал такой вопрос. «Не исключено, что один ящик кто-то распатронил», — вмешался Мартин. «Кто бы это ни был». Потом, поплевав на ладони, он принялся помогать майору, и вскоре доступ к сокровищам был открыт. Ящики лежали там, где они их оставили 3 дня назад. Пломбы сорваны, сургучные печати сломаны, но содержимое осталось в целости и сохранности. В тусклом свете заблестели золотые монеты, уложенные в картонные пакеты. Лежали на том самом месте, где Мартин и Гарса обнаружили их, в первый раз спустившись в шахту и пройдя путем, который под пытками указал хозяин ранчо. «Ай, мамочки мои!» — в восторге повторял Панчо Вилья. Набрав полные пригоршни золотых монет, он взвешивал их и смотрел на Мартина и майора так, словно все еще не мог поверить в эдакое чудо. «Ну, куманек мой, Хена, ну, дружище инженер, ну, разодолжили вы меня, по гроб жизни не забуду, а ведь могли бы промолчать и все зацапать себе!» Майор, обидевшись, дернул головой. «И в мыслях не было такого, генерал», — ответил он очень серьезно. «Это же мразью последней надо быть. Ладно, ладно, дайте я вас обниму». И поочередно сжал их в объятиях, крепко хлопая каждого по спине. Рослый и мощный он напоминал сейчас счастливого медведя. И счастье это, как убедился Мартин, покуда генерал стискивал его могучими ручищами, было искренним. И еще он с удивлением понял, что глаза Панчо горят не алчностью, а мстительной яростью, наконец-то нашедший себе выход. «Вот теперь нам есть с чем начать», — сказал он. «Теперь есть чем запалить Мексику». Они заговорили об этом через 3 дня в отдельном кабинете отеля «Грин-3», освещенном шарами газовых ламп. Это был роскошный ужин, даже не ужин, а пиршество, со множеством изысканных блюд, французским шампанским и гаванскими сигарами. Присутствовали, не считая Гарсы и Мартина, индейц Сармьенто и еще 4. Ни за столом, ни после Панчо Вилья и словом не обмолвился о золоте из банка Чиуауа, а просто сообщил, что нашел некоего гринго-капиталиста, готового в чаянии будущих барышей профинансировать его затею, предоставить средства для начала кампании. Пришел час расквитаться с нынешним президентом Уэртой за все его злодейства, отомстить за гибель Мадеро. В Соноре и Коауиле вспыхнули восстания, возглавленные Карранцей и Майтареной, которые начали вооруженную борьбу против правительства, объединив всех, кто воевал с Паскуалем Ороско, а полковник Обрегон влил их в свой 4-й батальон. Все заваривалось снова, и Вилья не собирался оставаться в стороне. крепко обманулся тот, кто поспешил не принимать нас больше в расчет. Рано обрадовались. Мы еще побарахтаемся». «Мало нас», — возразил кто-то. «Тем больше чести играть теми картами, что тебе сдали. И какой мексиканец не поставит на кон саму жизнь?» Они обсуждали это допоздна. Не то, надо ли снова устраивать революцию. Тут все были единодушны, а то, как бы это сделать. Как ни крути, а в Эль-Пасо имелось в наличии 8 мужчин и 1 женщина, 6 лошадей, 8 винтовок, 1 ружье и 9 пистолетов. Но на каждое возражение Вилья, преисполненный веры в победу и воодушевление, бил кулаком по столу и возвышал голос: «Да народ просто валом повалит к нам! Едва лишь узнает, что я вернулся! Я Панчо Вилья, черт возьми! К утру у нас будет 30, к вечеру 100, а на следующий день наберется целая армия!» Он оглядел по очереди всех сотрапезников, вызывая их на спор. «Надо будет разослать всем нашим послание. Пусть старухи мелют маис и вялят мясо, а мужчины откапывают припрятанные ружья». С этими словами он расхохотался и, хотя никогда не пил, поднял стакан, поднес его ко рту и сделал изрядный глоток. Искаженное свирепой гримасой лицо стало похоже на морду какого-то хищного зверя, голодного и мстительного. «Снова пришла нам пора повоевать, ребята!» Вилья вытер ладонью усы. «Эти вшивые вояки заговорят у нас не ртом, а другим местом. И раньше всех раздавим эту гремучую змею Ороско, который первым изменил дону Панчито Мадеро, а теперь отдал своих колорадос под начало пьяницы Уэрты». Наконец они покинули отель и расстались. Мартин шел рядом с Вильей, а Хиновево Гарса в нескольких шагах позади, прикрывая генералу спину. Они пересекли в Сан-Франциско-стрит, обходя ярко освещенную площадь, даже в этот поздний час людную и запруженную экипажами. Еще работали магазины, их обогнал автомобиль, осветил фарами и умчался дальше, оставив за собой удушливое облако выхлопных газов. «Разъездились вонючки американские, мать их!» — сердито заворчал Вилья. «Что, инженер, скажешь, я не прав? Что может быть лучше доброго коня? Ну, разве что справная бабенка». Генерал, сунув руки в карманы, сдвинув сомбреро на затылок, шагал широко и медленно. Проходя по освещенному месту, он вдруг обернулся к Мартину и спросил пытливо: «Ну, что решил? Уходишь или с нами будешь?» Мартин вздрогнул от неожиданности. Он рассчитывал, что у него есть еще время подумать, и попытался уклониться от прямого ответа. «Я ведь не мексиканец. Ты в Сьюдад-Хуареса им не был. Однако ж я видел тебя там. Да и не я один, все мы тебя там видели. А вы меня возьмете?» «Не сомневайся. Ты полезен нам, как мало кто. Ты не дрейфишь. И в Сьерра-Дьябло показал себя настоящим мужчиной». Вилья замолчал, постучал себя пальцем по груди на уровне сердца. «У тебя, дружище, вот тут есть кое-что, такое, что мне нравится». Он обернулся к майору, державшемуся позади. «И ему тоже. Верно я говорю, куманек?» «Верно, генерал. Веришь этому гачупину, как самому себе?» Вилья взял Мартина за руку, и они пошли дальше. «Представляешь, сколько оружия, патронов, провианта мы накупим на это золото, сколько людей наберем!» — сказал он, понизив голос. «Какие кони у нас будут, не те чесоточные клячи, что сейчас!» Они свернули на Франклин-стрит, освещенную в том месте, где на стене была нарисована красочная реклама виски «Сидор Брук». Панчо по-прежнему держал Мартина за руку и говорил доверительно: «Ты превзошел всю эту подрывную премудрость, и котелок у тебя варит. В том, что мы затеваем, место тебе всегда найдется. И потом, ты ведь приходил ко мне в тюрьму и не забыл Хено и его людей. Все знают тебе цену, инженер». «Не все», — ответил Мартин. «Ты на Сармьента намекаешь. На его счет не беспокойся. Этот головорез на весь свет злобится. Мы ему все поперек горла стали. Он бы и родным своим не улыбался, кабы они у него имелись. Однако против моей воли никогда не пойдет». Вилья снова остановился, всматриваясь в Мартина совсем близко. Фонари, оставшиеся позади, еще освещали половину его лица под сомбреро. «Веселей гляди, инженер! Если приехал в Эль-Пасо, значит, было зачем. А мне больше некуда было ехать. Вот сказанул. Вся Европа готова тебя принять, захоти только. Мир огромен, и занятий в нем множество. Ты ведь не голодранец, умирающий с голоду». «Я не о том. Да-да, понимаю. Я знаю, о чем ты». оконечность улицы тонула в темноте, и чем дальше уходили они от центра города, тем отчетливее виднелись звезды между домами. Из освещенных окон соседнего дома, ни то бара, ни то борделя, доносилась музыка. «Ты наш!» — темнота скрыла скептическую усмешку Мартина. «Не поручусь, что я чей-то». «Пойдешь с нами, убедишься», — Вилли обернулся к Гарсе, по-прежнему державшемуся сзади. «Скажи ты ему, кум, что я должен ему сказать? Убеди этого сеньора, что бросил дурью маяться и примкнул к нам». «Ну, инженер, ты слышал, сам генерал Панчо Вилли тебя просит». Вилли меж тем положил руку на плечо Мартину, крепкую, тяжелую, уверенную, созданную для того, чтобы держать поводья или пистолет. «Скажи-ка, тебя не влечет революция? Да ведь уже завлекла однажды. Так повтори свой опыт, черт возьми!» Мартин молчал, не зная, что ответить на такое, но понимал, что любое слово, сказанное им в этот вечер, определит весь остаток его жизни, и назад отыграть будет уже невозможно. «Нет», — решил он, — «мне нужно еще поразмыслить. Холодно прикинуть все, подумать немного». Но Вилья напирал и настаивал. «Ну вот попробуй только сказать, что это слово не ласкает тебе слух. Революция!» «Ласкает», — согласился Мартин. «Самое благозвучное слово на свете», — Вилья снова обернулся к майору. «А, скажи, Хено». «Чистая правда, генерал. Без нее были бы мы все просто скотины в хозяйском хлеву. Слыхал, инженер?» «Слыхал». «Ты внукам своим рассказывать будешь, когда они у тебя появятся, как был у Панчо Вильи, а он кого попало к себе не брал, как с ним и с верными ему людьми переправлялся через Браво». Мартин все же попробовал отсрочить окончательное решение хотя бы до завтра, чтобы при свете дня взглянуть на ситуацию под другим углом, ибо, как известно, давший слово «крепись», если он согласится, назад пути не будет, и предпринял последнюю попытку. «Не знаю, справлюсь ли». От громового хохота Вилья, казалось, задрожала улица. «Сомневаешься? Да ты рожден для этого, инженер! Ты же из тех, для кого свист пуль слаще музыки. Это говорю тебе я, Панчо Вилья, который еще недавно грамоте не знал, но в лошадях, в бабах и в мужчинах всегда разбирался». Он снова остановился, словно вспомнив что-то, запустил в жилетный карман два пальца, а когда вытащил, в них сверкнуло что-то желтое, а потом Мартин почувствовал на ладони тяжесть золотой монеты. «Я, кажется, был тебе должен. Вот, возвращаю. Чтоб не думал, будто Франциско Вилья может забыть о долге». 4 дня спустя, в полночь 23 марта 1913 года, одинокий всадник вброд пересек реку Браво, где вода была коню по брюхо, спасаясь от холода, верховой набросил на плечи оленью шкуру, край которой касался широкого поля его шляпы. Выбравшись на другой берег, он осмотрелся и, убедившись, что вокруг никого нет, вернулся к реке. Завел коня в воду, приподнялся на стременах, сложил руки рупором и над рекой понесся сперва хриплый, а потом пронзительно прерывистый звук, похожий на плач койота. Света новорожденного месяца с неба, густо усыпанного звездами, хватило, чтобы разглядеть на противоположном берегу черные силуэты. Еще 8 всадников, один за другим, стали заходить в темную медленную воду, отделявшую Мексику от Соединенных Штатов. Последний в Стетсоне, в полотняной куртке, со старым револьвером на поясе и винчестером в чехле у седла справа, был испанец Мартин Гаррет Ортис, которому в этот день исполнилось 27 лет.